Амулет сработал, но крысу это лишь притормозило, из-за чего удар вышел не в полную силу. Потеряв последний еще один амулет, я принял решение ретироваться отсюда. Это решение также было принято из-за удара, что сломал мне ребра. Упав в открывшийся проход, я оказался в магазине, сидя на полу. Подземелье же пошло на перезагрузку. Получено. Глава 11. Вот это ПРБ. Получено. Шляп трупного гриба, 24. Трупные грибные споры, 13. Грибной респиратор. Усики трупного гриба, 2. Куртка из кожи крыс, 3. Перчатки из кожи крыс. Штаны из кожи крыс, 2. И ботинки из кожи крыс. Амулет из когтей крыс. Амулет из когтей крыс, 9. Амулет из когтей крыс, 274. Клык крысы, 3. Клык крысы, 27. Амулет из глаз крыс, 12. Хвост крысы. Хвост крысы. Из крыс выпадали амулеты из когтей крыс, как самый основной лут. Он, скорее всего, был заменой трупом, что не могло не радовать. Но и в магазине он не нужен был, так что, единственное решение было продать амулеты из когтей крыс. Посмотрев на лут, я собрался их продать, но теперь абсолютно все стоило одну монету, одну карл. Хотя нет, лут VR-качество стоял две монеты. Что за ха, раньше такого не было. Негодовал я, пытаясь получить ответ. Вы начали прохождение подземелья обычной сложности, из-за чего некоторые прикольные, ништяковые, да и вообще офигенные, функции были обновлены. Вы же помните, ваш мусор никому на ха не сдался, так что, и цена соответствующая. Такой же исход был бы, при контакте с другим триггером. Например, если бы у вас появилось больше 2000 монет, система покупок обновилась бы без остальных функций. А, зря бы канул. Извиняюсь, прощу прощения, черти попутали. Молил я прощения, так как не ожидал подобного исхода событий. Но, вундервафля была права, это я губу раскатал асфальтоукладчиком. А, если не секрет, что еще обновилось? Спросил я в надежде на то, что система не обиделась. Теперь подземелья будут показывать сложность. Теперь можно будет посмотреть всех боссов подземелья. Теперь можно в мгновение переместиться к магазину, потратив всего 100 монет в пределах 10 км. Каждые новые 10 км стоимость будет увеличиваться в 2 раза. Теперь доступен больший ассортимент товаров из других миров, но физические предметы все также невозможно приобрести. На этом все. Спасибо. Теперь нужно бы продать свои предметы. Посмотрев в хранилище, я продал все самые бесполезные. Одежда из кожи крысы, усики трупного гриба, обычные амулеты из когтей крыс, амулет из глаз крыс, обычные клыки крысы. В итоге получилось 300 монет за все, что я собрал. Мне даже стыдно стало, за то, что я такую всю продаю. Но, я смирился, сила есть, сила, деньги есть, деньги, тут ничего не попишешь. Весь окровавленный, хоть кровь и засохла, я вошел в ванную и стер с себя всю грязь. Выпив зелье, чтобы больше не болели ребра, я вышел из ванны полностью чистый. Посмотрев на улицу, я понял, что магазин лучше открыть уже завтра. А сегодня нужно будет потренироваться и подумать о ценах на товары. Прошлая цена за амулет из дуба была не очень, так что, цену нужно будет понизить, а то денег не хочется лишаться. Снизив цену на 10 тысяч, до 40, я поставил новые амулеты из дуба на полочке к старым. И также поступил с зельями. За шляпку трупного гриба назначил цену в 5000 за штуку, за споры трупного гриба 25000 за флакон, за амулет из когтей крысыр 30000, за клык крысыр 50000, и за хвост крысыр тоже 50000. Долго думать мне не пришлось, так что, я быстро все заполнил, перед этим забрав Лейку с собой. С ее помощью, я собирался вырастить себе помощника. Поместив статуэтку возле прилавка, я посмотрел на нее, она выглядела как точная копия той, что была боссом, так что, думаю, она должна доставить проблем моим неприятелям. Закончив с делами в магазине, я приступил к стандартным тренировкам. Все еще не сделав даже половины, я закончил с ними, и начал делать другое, а именно оттачивать свои навыки. Щитом и когтями махать в комнате было удобно, слэши не работали, если захотеть, но вот хвостом махать было невозможно. Он был слишком большим для моей комнаты, так что, с ним пришлось повременить. Придумывая новые движения, я многое отбросил, сложно было придумать что-то новое, когда не знаешь с чего начать и как продолжить. Все мои попытки сделать что-то вменяемое заканчивались либо провалом, либо частичным успехом. Только на почве выпада, Я смог придумать несколько связок из выпадов, но и те были неэффективны. Выйдя из магазина, я направился на тренировочные поля, их было много, но часть из них были заняты шиноби и их тренировками. Я даже снова повстречал ту команду, на том же самом поле, но не задерживался слишком долго и сразу ушел. Найдя свободное место, с нужным количеством расстояния, я приступил к тренировкам с хлыстом. Обычные взмахи приносили очень маленький успех, так как при выпаде хлыст имел наиболее разрушительную силу. При каждом удачном выпаде, когда хлыст в нужной точке возвращается назад, это производит поистине красивый звук хлопка. Даже дерево после выпада получает отверстие, а обычные взмахи лишь режут кору. В общем, с этим оружием мне доведется очень долго заниматься, если я хочу довести его до ума. Его плюсом была непредсказуемость атаки, так как он мог извиваться в разных направлениях и попадать в нужное место при ударе. Но, я не смогу довести его потенциал до такого, на данный момент. Практически до самой ночи, я тренировался в использовании кнута, так как он был моим основным оружием. Дополнительным я считал, амулет из когтей крысвр, он мог быть основным оружием, но не в моих руках. Как же его по-нормальному использовать? В битве с крысами было легче. Подумал я, попытавшись использовать очередной удар, но мне чуть лезвием не прилетело по лицу. Черт, почему так сложно? Остановившись, я попытался понять, как правильно пользоваться данным мне оружием. Ты же тот парень, что смотрел за нами. Чего делаешь то? Услышал я хамский голос и посмотрел в его сторону. А ты кто? Не помню, чтобы мы были друзьями. Снисходительно ответил парню с собакой. Гав. Недовольно огрызнулась на меня эта шавка. «Не надо, не ссорьтесь», – тихо ответила девушка, опустив глаза вниз. Другой парень просто молча стоял и смотрел за ситуацией. «Это не я, он первый начал», – раздражительно ответил он, указав на меня. «Некультурно тыкать пальцем в других», – спокойно сказал я, стягивая хлыст обратно, дабы после быстро свинтить. «Проблемы мне уж точно не нужны». «Ты куда собрался?» «Ты не ответил на мой вопрос». Схватив меня за плече и остановив, он зло уставился на меня. «И не буду утруждать себя, не вижу смысла». Сбросив руку с плеча, я пошел на выход с поля. «Какой интересный!» Весело сказала их капитан, а я покрылся мурашками и холодным потом. Сглотнув, я, не поворачиваясь, ощущая за своей спиной новое присутствие. «Почему молчишь? Может, расскажешь о том, чем занимался? Моим ученикам интересно». Гнетущее чувство позади ослабло, и я смог выдохнуть. «Ничего такого, просто приобрел кнут и решил с ним потренироваться», — быстро ответил я, с опаской посмотрев на их капитана. «Вот как, это очень странный кнут, он может растягиваться довольно далеко. Где такой раздобыл? И не советую врать, шиноби хорошо разбираются в мимике», — сказала она, а после я ощутил опасность. «Как меня вообще угораздило?» — задался я вопросом, мысленно активируя перенос. Переместившись в магазин за 100 монет, я ругался всеми матами, которые мог вспомнить. Бежать оттуда была невероятно хивя идея, но другого выхода не было. Ко мне могут появиться не самые хорошие вопросы, на которые я, естественно, не отвечу и буду страдать. Ну или отвечу, и буду все равно страдать. Лучше тренироваться в подземельях, ну ха, такие встречи. Быстро спустившись в магазин, я забрал абсолютно все предметы с полок, вместе с марионеткой. Подготовившись к тому, что останусь там на дохрена, я подготовил спальник, еду и зашел в лес тупых. Лучше остаться в подземелье на несколько дней, чем встретиться с не очень дружелюбными шиноби в моем доме. Подземелье я зачистил с относительной легкостью, все же, новое оружие значительно помогало с этим. Босса я оставил, мне не нужно было полностью зачищать подземелье, так как я собирался остаться здесь на день, может два. Остановившись у одной из стен, закрывающих подземелье, я развел там хозяйственную деятельность, после чего занялся своими тренировками. Еды и воды у меня хватит на пару дней, так что проведу их с пользой, ведь я не знаю, что ждет меня в будущем. Пов куры на юхе. Хокаге сама, позвольте доложить. Войдя в кабинет Хокаге, я немного склонилась, сведя руки вместе, выказывая почтение главе деревни. «Да, что-то произошло», — с интересом спросила Хокаге, отвлекшись от документов. «На тренировочном поле номер ХХ произошла странная ситуация. Я вынуждена доложить о странном субъекте и его ненормальном поведении». Сразу же перейдя к делу, я увидела серьезное выражение лица. «Продолжай», — настойчиво сказала Цунади сама. «Человек, не имеющий чакры, использовал странное оружие, способное удлиняться без видимых причин. Это показалось мне странным, и я решила проверить его. Но он сбежал, используя какую-то неизвестную технику мгновенного перемещения. Я не смогла уследить за ним, или за его чакрой, так как той не было, он будто исчез. Это нетипичное поведение простого человека. С моими словами, выражение лица Цунади становилось все темнее. Поняла. Скрестив руки над столом, она начала думать с грозным лицом. «Можешь идти, если найдешь снова этого парня, не дай ему сбежать и приведи в мой кабинет», напоследок сказала Цунади сам, и я спокойно вышла из кабинета, поклонившись перед выходом. «Пов Цунади Сэнджу, Анбу», позвала я шиноби, сидевших на потолке. Мгновение спустя, на пол спустились четверо людей. «У вас новое задание, сокол и медведь, найдите этого парня, кто бы он ни был, и приведите сюда. Без лишней крови или агрессии, мы не знаем, что у него может быть на уме и есть ли у него сообщники». Приказав двоим Анбу, я увидела кивок, после чего исчезли из комнаты, остальные же вернулись на потолок. Продолжив заполнять документы, я думала о том, кто это может быть и что ему понадобилось. Пов Шиноби, выбрав миссию на уничтожение группы бандитов, я не ожидал, я-то их главой будет Шиноби-отступник. Его навыки были равны моим, нет, он даже превосходил меня, из-за чего я мог умереть. Меня окружили бандиты, а перед моими глазами стоял отступник. «Ты загнан в угол, ты не выберешься отсюда», со смехом говорил отступник, улыбаясь мне. «Каха». Используя чакру, я одним рывком приблизился к нему, пытаясь достать его с куная. Пошел к черту. Пнув меня, он склонился над моим упавшим телом. Мое состояние было очень плохим, я получил несколько ранений катанами и множество ударов от отступника. Меня загнали в угол пещеры, в которой поселились бандиты, из-за чего сбежать не представлялось возможности. Все мои подмены уже были использованы, а от снаряжения практически ничего не осталось. Со злостью смотря на него, я дотянулся до рюкзака, что оказался возле меня. «Умри», сказал он, направив мой же кунай в меня. Приготовившись к боли, я выставил руки перед собой, но она не появилась. Из моего рюкзака вырвался корень дерева, заблокировав атаку. «Что?» — в недоумении спросил отступник, бросив кунай, опешив от такой неожиданности. Не теряя времени, я хватаю кунай и всаживаю ему в горло, пока он не смог осознать, что я делаю. Это заняло всего секунду, и кунай пронзил шею отступнику, после чего покинул ее, открыв на шее кровоточащую рану. Он схватился за шею, а за ним среагировали бандиты, но я был быстрее. Поднявшись на ноги, я несколькими движениями оставляю смертельную рану на нем и отступаю. Разобраться с бандитами было сложно, в моем состоянии, но я остался жив и возвращался в Коноху с выполненной миссией. «Этот магазин, я должен вновь посетить его», — решительно говорил я, остановившись на небольшой привал. Глава 12. Холодная ярость Прба. Вундервафля, есть ли что-то из способностей или техник, способное изменить внешность? Мне нужно что-то в районе моей покупной возможности, спросил я, поедая свои запасы. Проснувшись рано, мне в голову закралась идея, если меня видели, то нужно лишь изменить свою внешность как-либо. Это должно помочь, так что я решил попробовать. Ну и задачку вы мне подкинули. Попробую найти. Поиск. Пластика. Тип. Способность, вот это ты еблище раскатал, позволяет изменять лицо по желанию. 500 монет, лицевое иглоукалывание. Тип, техника, используй лицо как подушечку для игл, позволяет изменить строение лица и сместить кости. 500 монет, это все, что могу найти, спасибо. Ну, выбора у меня и нет, игл у меня не водится, тогда давай способность. Купив себе способность, я тут же получил о ней информацию. Ох, теперь понятно. Придя в себя, я осознал, как работает способность. Она способна наращивать жировую и мышечную массу под кожей, тем самым изменяя форму лица, но не влияет на кости. Тут же, воспользовавшись способностью, я сделал свое лицо более пухлым. У меня появился новый жировой подбородок. Но, вдруг, мое лицо исказилось уродливым образом. «Эфта сложно контролировать», пытался выговорить я. Убрав появившийся жир с лица, я начал добавлять мышечной массы, делая лицо более грубым и острым. В итоге, у меня все получилось, даже если это и случилось после тройки неудачных попыток. «Вундервафля, есть что-то для изменения голоса?» — спросил я, собирая вещи и планируя выходить из подземелья. Одноголосая озвучка. Тип, техника, это что такое? — почему в моем любимом аниме снова почвалось это. Техника позволяет контролировать голосовые связки, перенапрягает горло. 200 монет. Пойдет. Кивнул я и тут же получил то, что хотел. В моей голове появились знания о технике, и они были очень сложны. На то, чтобы сделать свой голос грубее и глубже, мне пришлось потратить около часа. И тем более, после всех этих тренировок, у меня горло болело и горело. Пришлось выпить зелье, дабы его успокоить. Но, чем больше я буду тренировать технику и ходить с разными голосами, тем лучше мне будет в будущем. Выйдя из подземелья, я оказался в магазине, перед дверью. Быстро осмотревшись, я не обнаружил облавы у себя дома. Пройдя в комнату, я быстро проделал все процедуры и разложил вещи, после чего полил горшок с будущим помощником. Желаете начать день продаж? Пока нет, сначала потрачу немного на магазин. Открыв апгрейды и приобретя 3 улучшения уборки, я приобрел метелку, совок и корзину. ХМ. Система, продай ненужный лут и купи готовку за 500 монет. Сказал я, и тут же из склада исчезли деревянные доски и лиственные ветки, а в моей голове появились обширные знания по готовке. Они не дотягивали до уровня мастер-шефа, но были основами всего, и в голове теперь сохранены 1000, если не больше, блюд, которые я могу приготовить. Наконец-то, теперь я могу вкусно поесть. Обрадовался я такому событию. Решив затеять уборку, я посмотрел на цену, которая предлагается за уборку. Всего 10 монет, у меня осталось немного, но их хватило. Ждать пришлось около получаса, пока метелка и совок уберут пыль и грязь в корзину. Начать день продаж, сказал я, и двери магазина открылись, сменив табличку на открыто. Ждать пришлось недолго, уже через минут 10 ко мне пришел старый покупатель, что приобретал зелье. Здравствуйте, а где тот парнишка, что раньше здесь был? Спросил мужчина, подходя ко мне с несколькими зельями из коры дуба. Я его заменяю, он сейчас пытается раздобыть новый товар, а так как за магазином у него не получается присмотреть, он попросил меня заменить его. Придумав отговорку, я быстро продал зелье и попрощался с покупателем. У того даже вопросов не возникло, что очень хорошо. Моя маскировка работала как нельзя лучше. Мое тело хоть и не изменилось, но оно и не выделяется среди других, а уж под стероидами, моя мышечная масса немного, но увеличивается, что также способствует маскировке. Дальше все шло медленно, приходили одинокие покупатели, обычно старые или около того люди. Они осматривали ассортимент, но из всех товаров, самым востребованным оказались зелья. Хоть их вкус и был паршивым, но эффект, все же, лучше, чем вкус. К моменту, как зелий не осталось, мой магазин посетили около 20 человек. Некоторые ничего не покупали, так как не видели в этом смысла и просто уходили. А я все сидел, да обслуживал клиентов, забирая их деньги себе. Добро пожаловать. Поприветствовал я клиента с улыбкой на лице. Ничего не сказав, он начал осматривать все доступные товары, пока не остановился на амулете из дуба. Мне нужен 10. Взяв 10 амулетов, он быстро достиг прилавка. Без проблем, с вас 400 000. Назвав цену, я получил деньги и клиент ушел с приобретением. Над его головой было состояние хорошо, на этот раз правильно. Вздохнул я с облегчением. Добро пожаловать. Снова поприветствовал я человека. Им оказался шиноби, ходит в обычной одежде, ничего примечательного, он похож на остальных. Как всегда, посмотрев на товар, он ненадолго остановился на шапочках трупного гриба, но после продолжил рассматривать другие. В итоге, он купил одну шапочку, но цена оказалась слишком маленькой, нужно будет увеличить еще на 5000, а также споры. Они оказались подходящие цены. Споры были желто-красного цвета. ХМ. В магазин зашла девушка. «Добро пожаловать», – произнес я, смотря на клиента. У нее были 2 шарика волос на голове, белая рубашка с длинным рукавом и воротником до подбородка, ее штаны были каштановыми. Единственное, что отличало ее от других девушек, это протектор шиноби, похожий на лист со спиралью. С помощью него я и узнавал, является ли посетитель шиноби или простым человеком. Правда, метод рабочий до момента, когда шиноби ходит с ним. Осматривая только оружие, она остановилась на хлысту. То, что написано, правда? Спросила она, указав на заполненную мною табличку. Все верно. Кивнул я без раздумий. Приглядевшись к моему лицу, она немного подумала и купила хлыст, что был правильной цены. Я прям почувствовал себя Вангой. Правда, так и не вспомнил, кто это. Перед тем, как уйти, Она осмотрела другие товары и решила купить еще и амулет из когтей. Он, к слову, был дорогим. Нужно будет снизить цену на 10 тысяч и посмотреть на реакцию. Но она сразу же ощутила на себе эффект от амулета, надев его сразу же в магазине после покупки. «Как это возможно?» – шокированно произнесла она, смотря на появившиеся синие когти. «Все товары в магазине именно такие, как и написано, нечему удивляться. Мой начальник говорил, что сотрудничает с каким-то шиноби, вот и его товар», – спокойно произнес я, наблюдая за всем. И в тот момент, когда я посмотрел на дверь, вошел парень, у которого над головой появилось состояние грабителя. Мое лицо приобрело скверную физиономию, а из склада я достал амулет из когтей крысвр. В тот момент, когда он попытается что-то своровать, я его убью. В моих глазах была холодная решимость, воздух вокруг меня будто похолодел, а все мое внимание было переключено на парня. Выглядел он совсем по-обычному, ничем не выделялся, даже среди всех людей. У меня даже в уме не появлялась мысль, что он может быть вором. Этим он и опасен. Он не вызывал впечатления, что он вор. «Ей, с вами все хорошо?» — спросила девушка, посмотрев на меня. «Да, все хорошо. Просто живот заболел. Я, наверное, сегодня съел что-то не то». Переведя взгляд, я сменил лицо на удрученное, после искоса начал следить за парнем. «А, хорошо, бывайте». Попрощалась девушка, выходя из магазина. Холодные как лед глаза хищно наблюдали за парнем. Я ощущал дивное чувство, мне было плевать, убью я его или нет. Для меня смерть в данный момент ничего не значила. Не знаю, повлияло ли на меня то, что я вспомнил свою прошлую жизнь, или то, что в ней я мог быть преступником. «Нет, успокойся, ты уже натворил делов. Лучше свести все к мирному разговору». Успокоившись, я наблюдал за всеми действиями вора. Он лишь немного задержался, рассматривая полочки, а после взял один амулет из дуба и пошел с ним расплатиться. Натянув улыбку на лицо, я приказал марионетке встать возле выхода и закрыть собой дверь. Марионетка вмиг соскочила со стола и, трансформировавшись, загородила собой проход. «Извините меня, но мне придется проверить вас. Можете высунуть руки из карманов и поднять их над головой. Не волнуйтесь, это не займет много времени». Моя улыбка стала более хищной, уподобившись лисьей, а в глазах играл опасный огонек. «Что? Ха-ха, ну это, у меня рука перебинтована», — врач сказал ей пока не пользоваться. На его лице появился небольшой пот, сам он был нервозен и, похоже, собирался сбежать. Применив усиление, я мгновенно выскочил со стола и встал перед ним. «Стой, не подходи». Он отошел назад, выставив руки перед собой, а говорил: «Руки перебинтованы, чего же вы обманываете?» — холодно произнес я, смотря ему в глаза. «Да-да, ха-ха, я просто забыл, да, забыл». Неловко почесав затылок, он с кривым выражением лица пытался свести все к шутке. «Подними руки вверх», — приказал я, направив на его горло когти. Он беспрекословно подчинился, а с его лба стекал пот. Руками пройдясь по всей его одежде и вместе с тем проверяя все его карманы, я обнаружил два амулета из дуба. Вернув себе украденное, я дал пощечину парню, из-за чего тот свалился на пол. «Проваливай». Развернувшись, я приказал марионетке вернуться на свое место, и та вернулась, обратившись в статуэтку. Парень быстро выскочил из магазина и убежал прочь. «Ха, система, закончи день», — вздохнув, попросил я. «Получено 870, 10 монет, украдено амулет из когтей крысы». Потупив взглядом в сообщение, я сжал кулаки. «Ублюдок скрежет». Сжав до предела зубы, я со злостью посмотрел на выход. Как он смог? Я был недостаточно внимателен. Злость медленно отступила, а после нее появилось холодное чувство спокойствия. Мне следовало его убить. Да, так и нужно было поступить. Я, похоже, слишком сентиментален, слишком осторожен. Ха-ха-ха. Положив руку на голову и убрав волосы, я начал дико смеяться. Ничего, в следующий раз я убью его, и не только его. Всех, кто решит меня обмануть, они все будут убиты. Ха-ха-ха. С диким смехом я забрал все товары себе в склад, после чего направился в последнее на данный момент легкое подземелье. Встав перед дверью, я посмотрел на обновившиеся иконки подземелья, точнее, только на новые три слота, что были отображены на самой локации. Перелистав на первый уровень сточных канав, я увидел два последних открытых слота. На них был изображен крыс-борец и крыс-товарищ. Но вот первый слот был закрыт, и это могло значить только одно: босс, которого я не убил, жирный крыс. Посмотрев на первый уровень леса, я увидел, что только в конце открыта марионетка. Две локации на сегодня были уже открыты, так что я зашел в сточные канавы легкой сложности и начал быстро их зачищать. С моими когтями я разрывал, я резал всех направо и налево. Я был зол, но не давал эмоциям выйти из-под контроля. Я резал всех, кого видел, я разрывал всех, дабы сделать свое состояние легче. Этот проеб, он как пощечина, очень неприятно, но я запомнил его. Быстро дойдя до стальной двери, я открыл ее и вошел внутрь. Передо мной появился крыс-жертвест и куча крыс-подхалимов, что таскали ему еду. Мутировавшая крыса прожора 1 уровня, сточная крыса поставщик 1 уровня. Холодно окинув всех взглядом, я начал идти прямо на них. Это не было глупым ходом, они не представляли мне никакой опасности. Запищав, они все кинулись на меня, как волна, но хаотичная. Крысы-фашисты показали себя лучше. Крикнул я, взмахнув появившимся хвостом крысы-вр, представляя сферу из плети кнута, что извивается вокруг. Крысы даже не планировали останавливаться, войдя в сферу смерти и быстро нарезаясь на фарш и кости. Никто не смог пройти через плотный строй из 12-метровой плети. Нескольких секунд хватило на то, чтобы крысы вокруг меня превратились в кровавое месиво на полу с кучей крови. «Теперь ты», указав когтем на прожорливую крысу, я начал подходить к ней, убрав кнут в склад. Повернувшись ко мне, она свернулась в калачик и покатилась. Наращивая скорость с каждым оборотом, она вскоре была уже возле меня. Выставив когтистую руку перед собой, предварительно присев на корточки, я принял удар на свою руку. Крыс-прожор остановился, получив несколько отверстий в момент удара. Усилив тело, я схватил его за жирное тело, подняв на уровень глаз. Он был очень мерзкий, жирный и сальный. Другой рукой я схватился за его голову и с силой сжал. Голова треснула и разбилась, разбрызгивая кровь вокруг, а я выкинул тело на землю. Мутировавшая крыса прожора была повержена. Получено. Неприхотливость, ец. Ха, посмотрев на полученную награду, я сплюнул от отвращения. Неприхотливость. Тип. Способность. Редкость. И на нецепы, зачем наслаждаться хорошей едой, если можно есть все подряд и даже мусор. Особый эффект. Прожорливость. Позволяет есть все что угодно без каких-либо последствий. Что навык, что босс отвратительны. Закрыв окно, я вышел из подземелья, забрав весь лут. Получено. Даже несмотря на список, я пошел дальше в подземелье леса тупых. Убийство маленьких тупых дубов было простой прогулкой, а вот с их большими собратьями тупорылыми дуболобами пришлось повозиться. Даже использовав усиление, я не смог хоть немного их сдержать с помощью хлыста, но... Мои выпады им доставляли сильные повреждения. Я использовал выпад на них, тренируясь в своих навыках. Они были достаточно квалифицированными идиотами, чтобы служить манекенами для битья. С их помощью я прогрессировал в навыках владения хлыстом. Каждый их удар отбрасывал меня. Приходилось на бегу залечивать раны. С чем помогал побег? Убивая новых монстров в подземелье, я научился достаточно быстро разбираться с большими монстрами, но не менее минуты на них тратил при всех своих усилиях. Босс был найден после зачистки всей локации, мне не было нужды идти прямо к нему. Я искал сундуки и выбивал лут с мобов. Из сундука мне посчастливилось получить редкий шест, что мог моментально удаляться на двойную свою длину. Выйдя вперед арены сражения, я смотрел, как сгусток корней постепенно превращается в большого монстра. Он вырос до 2 метров. И выглядел как гора мышц с старым сморщенным лицом. Глава 13. Темень в пещере кровососущих. Он быстро побежал на меня, а после ударил кулаком по земле, в то место, где был я. Мне не составило труда отойти назад, но неожиданно из-под земли выстрелили корни, что пытались схватить меня. Усилив тело, я отскочил еще дальше назад, не попадая под захват корней. А с тобой будет потяжелее, чем с марионеткой. Посмотрев на его имя, я невольно усмехнулся. Хранитель корней 1 уровень. Подняв 2 руки, он с силой ударил ими по земле, и вокруг начали прорастать корни, заполняя все пространство на арене, создавая холмистую структуру. Прыгнув вверх, я приземлился на произрастающие корни и чуть не свалился, так как это напоминало эскалатор. Приняв более устойчивое положение, я начал рыгать по корням, пытаясь приблизиться к нему. Корни в момент остановились, заполнив все окружение, после чего начали двигаться поодиночке. Пытаясь меня задеть или опутать, корни под ногами двигались к торсу. Руки и практически все тело врага слилось с корнями, оставляя лишь верхнюю часть и лицо. Он непрерывно атаковал, пытаясь опутать своими корнями. Не больше 5, на расстоянии до 20 метров, не более 10 ближе. Анализировал поведение противника, оставляя порезы на корнях, отбрасывая те. Поднявшись по корню повыше, я прыгнув вперед, корни пытались достать меня, пока я был в воздухе, но усиление и своевременное отталкивание помогло мне избежать этого. Пока я летел к боссу, тот продолжал пытаться меня достать, но не успевал. Через секунду, я ногами врезался в его лицо, но он никак на это не среагировал. Перепрыгнув ему за спину и приняв устойчивое положение, я отвожу руки назад. Одним резким движением, я рывком погружаю руки в его спину, пронзая дерево когтями на пальцах, после чего начинаю разрывать его. Корни продолжали двигаться, обернувшись вокруг моего тела. Не обращая внимания на корни, я разрывал тело хранителя корней, отрывая от него большие куски. Но иногда приходилось разрывать корни, дабы те меня не задушили или не сдерживали. Усиление сказывалось на теле каждую секунду, у меня было перенапряжение, а из носа текла кровь. Я разорвал чуть меньше половины босса за это время, но когти были не самым удобным инструментом для этого. Быстро избавившись от корней, я начал увеличивать расстояние как можно быстрее. Отменив действие усиления, я начал быстро поглощать зелья, не обращая внимания на их вкус. После 10 пустых флаконов, я немного пришел в себя. Чертовы корни, надо заканчивать побыстрее. Система, посоветуй что. Обратился я к своей помощнице ненаглядной. Паркур, новое движение, путь самовыражения. 300 монет. Взмах, самые простые движения. 300 монет. Понял, покупаю оба. Потратив за раз большую часть заработанной за день сумму, я получил новые знания. На мгновение остановившись, я сделал заднее сальто, уклоняясь от корней. Приземлившись и уйдя в перекат, я побежал вперед. Всего после секунды, как я получил знания о паркуре, мои движения больше не были столь предсказуемы и неуклюжи. Хотя, даже так, мне нужна практика. Перепрыгнув корни, двумя руками отскочив от них, делаю бочку и боковое сальто после приземления. Знания есть, но недостаток в опыте решает. Сальто получилось не очень, и я неудачно приземлился, упав на землю. Это было решено в ту же секунду. Усиление, рывок, и я проскальзываю под щупальцами, перекатом мгновенно поднимаясь с земли, поставив ногу на выступающий корень. Быстро вернувшись к боссу, я начал засыпать его взмахами когтей, уклоняясь от столь наглых корней. Взмахи перерастали в атаки на ближней дистанции, после чего снова придерживался расстояния. Хранитель корней повержен. Получено. Эмблема корня, модель доспехец. Фух, это было тяжело, тяжело. Вздохнув, я справился с болью в теле и выпил еще несколько зелий. Эмблема корня, модель доспех. Тип. Вспомогательный защитный. Редкость. И на нецепы, когда корни произрастают из сердцевины, они неизбежно ее прячут и забывают. Особый эффект. Метаморфизм. При желании из эмблемы произрастает доспех из корней, защищающий все тело -1% здоровья в 10 секунд на использование. Восстановление, может вернуть свою форму, если был незначительно поврежден, +1% прочности в течение 10 минут, более 50% поврежденности ломают эффект. Защита, защищает цель от вреда своим телом. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров. Невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. Наконец-то у меня есть полная защита, но эта эмблема паразит. Забирает жизнь за использование, нужно будет с ним поаккуратнее. Выйдя из подземелья, я быстро закрыл окно и открыл склад. Достав из него лейку, что наполнилось за все время, я полил семечко компаньона. После того, как в лейке закончилась вода, я снова вошел в подземелье Тупой лес, дабы потренироваться. Вместо сражения, я занялся физической подготовкой и оттачиванием навыков в подземелье. Все закончилось через пару часов, когда я уничтожил марионетку. Что интересно, она была свободна от оков лиан, когда я зашел на ее арену. Что могло намекать, локация менялась от моих действий, но, пока я не был в этом уверен до конца. Встав с утра пораньше, я выполнил разминку, рыломыйной процедурой позавтракал. С появившимися знаниями готовки, я всегда могу сделать себе сандвичи в подземелье и там поесть, так что мне не приходится голодать подолгу. Чай всегда под рукой, в рюкзаке. Быстро выполнив все дела с утра, я проверил, как растет тупой дуб, но никаких изменений не произошло. Оставив горшок на подоконнике, я планировал пойти в подземелье, которое ни разу не посещал, пещеру слепых. В названии явно присутствовало слово «слепых», а слепые могут быть только из-за темноты. Кроты, например, летучие мыши, не знаю, кто еще. Уже планируя войти в подземелье, я был застанут врасплох. «Приветик, что делаешь?» – спросила маяка, подкравшись ко мне из-за спины. «Ох, не могу сказать», – ответил, повернувшись к ней. «А, ты кто?» – настороженно спросила она, отскочив от меня назад. «Стой, это я», – просто немного изменил внешность и голос. Вернув все как было, на что понадобилось минуты две, я встал перед ней с обычной внешностью. «Почему? Как ты можешь так измениться? Это как-то связано с твоей работой, и почему ты стоял перед стеной?» — спросила она, посмотрев мне за спину. «Она не видит дверь», — удивился я, но после быстро пришел в себя. «Да, связано. Если тебе что-то нужно, то я могу немного повременить», — говорю, потирая шею. «Замечательно. Не хотела тебя отвлекать, но раз сам предложил, не хочешь сходить посмотреть на ярмарку?» — предложила она, немного волнуясь. «Выбора у меня немного, так что, давай», — согласно кивнув, перевоплотившись в прежний образ, дабы не привлекать внимание. «А почему ты снова это сделал?» — спросила она, пытаясь описать мои изменения, но у нее не нашлось слов. «Конспирация, ни больше, ни меньше», — отбился я от ее слов. Она подала плечами, и мы направились из магазина по деревне. Что ни говори, а ярмарка была маленькой, это скорее всего влияние прошлого события, когда на деревню было совершено нападение. Ходя от одного к другому, мы рассматривали разный товар, а с помощью вундервафли я проверял некоторые предметы. Сейчас у меня в кармане больше 500 тысяч рио, а в магазине еще столько же осталось. Марионетка бдит, так что я спокоен. Рассматривая разный ассортимент оружия, мне приглянулись парочка больших двуруков. Они весили килограмм по 5, такое даже с усилением одной рукой не удержишь. Оба отличались интересным дизайном. Один был просто прямым, заточенным с двух сторон, а второй был изогнут и заточен только с одной стороны, и у него ручка была длиннее. На каждом были изображены животные, тигр и дракон. «Сколько за этот?» — указал на изогнутый двурук с драконом. 200 тысяч рио. Показав два пальца, он довольно улыбнулся. Подняв бровь, я внимательно посмотрел на него. «Хм, ясно, тогда не нужно». Уйдя, я продолжил гулять с подругой. Цена явно была завышена, так как даже мои клыки-крысы с особым эффектом не стояли столько. Да, они были маленькими, по сравнению с той рельсой, но и цена за нее неоправданно большая, при том, что ничего кроме металла и веса в ней нет. Ну, рисунок, окей, но, я же не буду его держать у себя в магазине как декор. Ярмарка, в общем, была интересна, тут продавали некоторые сладости, продукты, украшения, да много чего. Деньги были, так что я прикупил себе несколько украшений в магазин. Жаль, поместить оные в склад системы было нельзя, и они не стояли столько, сколько та рельса, вместе взятые. После ярмарки мы с удовлетворением разошлись кто куда, попрощавшись напоследок. Вернувшись домой, я начал подготовку к будущему походу в подземелье. 30 минут длилась подготовка, при которой я запасся едой, водой, источниками света и нацепил на себя несколько амулетов из дуба. Перед входом, за дверью, появилась каменная стена с проходом внутрь. Войдя в него, я внезапно оказался в полностью темном пространстве, полностью дезориентированы. Летучая мышь-гигант, летучая мышь-гигант, летучая мышь-гигант, летучая мышь-гигант. Вокруг меня начали появляться надписи, в основном на потолке, оповещающие меня о врагах. Они меня пока не заметили, лучше быть тихим. Подумал я и начал думать, как мне здесь двигаться. Ничего не видно, так что пришлось на ощупь определять, где стены. Оказалось, что единственный проход был вперед, так как с трех направлений все проходы были закрыты. Сражаться в темноте не есть гуд, так что единственный вариант – либо уйти с подземелья, либо свести драки к минимуму. По этой причине я не зажигал источник света, это могло закончиться не лучшим образом для меня. Тут так темно, как в жопе негра. Идя вперед, по направлению, не знаю какому, не зная куда, я вдруг нашел что-то твердое, полукругло и открывающееся. «Это че?» — удивился я, открыв непонятную фиговину. «Каменный слепой сундук. Получено. Горящий факел. 4. Механические крылья. Горящая взрывчатка. 2. Граната. 6. Я. Бегите. Я-яуи. А во, это же невероятно крутой лут. С таким мне даже не придется напрягаться при убийстве деревянных противников. Горящий факел, светит пока горит, светлее, чем твое будущее. Механические крылья, тип, вспомогательный, я умею летать, КХП, смерть, особый эффект, крылья, на 10 секунд крылья летучей мыши позволяют летать, а после ломаются. Горящая взрывчатка, кабум, кабум, рика, граната, бабах, ожидаемо, хотя, крылья все же не очень. Отойдя подальше, я залез в склад и достал оттуда горящий факел и хвост крысывр. Кие-е, вокруг меня начался самый настоящий звуковой ад. Множество тварей начали пищать, как сигнализации на машинах, или даже того хуже. Закрыв уши руками, я через секунду увидел, как все амулеты с дуба закрыли меня от десятка тел мышей. Они были размером с человека, в сгорбленном состоянии, их морды были противны, а глаза белые и слепы. Почему я достал факел, даже зная, что это плохая идея? Могу лишь сказать, что возомнил из себя Ван Хельсинга. Четверо амулетов из дуба были использованы, дабы защитить меня от тарана телами. Время было достаточно, и я взмахнул своим кнутом, разрезая всех находящихся передо мной тварей. После получения взмаха, я понял, как лучше всего использовать кнут, и как бить им максимально эффективно. Только, на деле, нужно будет много практики, так как знания не равны умениям. Дерево, созданное амулетом, высохло, обратившись в труху. Это дало тварям атаковать меня, но я воспользовался умением паркура, используя их тела в качестве трамплинов, перепрыгивая их и разрезая кнутом. Они, как умалишенные, пытались протаранить меня, или, скорее, потушить свет. Они так реагировали на появившийся раздражитель, пытаясь его потушить всеми способами. Вернув факел на склад, я мгновенно погрузился во тьму, наблюдая за двигающимися надписями. Те начали летать по потолку, а после издавать писк. Всего через секунду они полетели на меня. Эхолокация, подумал Штирлиц, доставая факел и бросая его прочь. Как и было продумано, они затриггерились на новый раздражитель и протаранили его своим телом, не обращая на меня внимания. Достав второй факел, я создал зону смерти в виде сферы из движущихся лезвий плети. Они с радостью попадали в эту зону, проламываясь внутрь, проходя через нее или сбивая кнут с траектории. С их напором было сложно совладать, даже когда они резались очень хорошо, так что новый факел полетел вслед старому. Появилось дикое желание устроить фаер-шоу, но последствия разгребать как-то не хотелось. Так что, по методичке, факел, зона смерти, бросить факел, пока все мыши летучие не умрут. Стоит ли говорить, что после четвертого факела я больше не мог использовать данную тактику? Пришлось вслепую махать хлыстом и резать мышей летучих. Летучая мышь-гигант повержена. Получено. Крыло летучей мыши. Летучая мышь-гигант повержена. Получено. Все время, пока я сражался, меня засыпало уведомлениями, я уже убил более 40 тварей, а они как будто прилетают и прилетают. Что могло быть правдой, так как эти сволочи реагировали на звуки, отступая на постоянной основе, махая при этом хлыстом, я постепенно приближался к началу, пока не упал на землю. «Пока!» — крикнул я, выходя из подземелья. «Что ни говори, а падение на пол в той ситуации — это фатально, так что съебаться оттуда — единственное верное решение. Получено!» Крыло летучей мыши — 56, кровь летучей мыши — 56, горящий факел — 4, механические крылья — 2, горящая взрывчатка — 7, граната — 16, лопата шахтера, кирка шахтера, каска шахтера — 2, куртка шахтера, механический гарпун. Крыло летучей мыши, эта пташка больше не полетит. Кровь летучей мыши, способствует быстро свертыванию крови, применять снаружи. Лопата шахтера, раз вскопал сокровище, два вскопал могила, на третий не хватило. Кирка шахтера, каменщик, что работал 3 дня. Каска шахтера, видимость работы перед лицом. Куртка шахтера, сними, и ты завоюешь гачи шахту. Механический гарпун, механизм с тросом, позволяющий взбираться на вертикальные стены. Не так и много, но, вполне себе. Закрыв склад, я вдруг замер, а после глубоко задумался. Пойду лучше потренируюсь, а то совсем слабый. Глядишь, и прихлопнут, даже среагировать не успею. Тренировки мои были трудны, но я превозмогать. Все мои показатели, кроме бега, достигли 50 из 100, что значило, я и правда стал сильнее, чем раньше. Но, недостаточно сложных для подземелий. После поры часовой тренировки, я был свеж как выжатый от сока огурчик. Меня хватило бы на все дела мира, если бы сдох в ту же секунду. Так что, я отлеживался, запивая зельками. И, хоть мои тренировки были нерегулярны и с большими перерывами, но это не мешало и не прогрессировать. С очень позитивными мыслями я направился в подземелье Лес Тупых. После марионетки был еще один парень, которого я должен убить. Мне нужен его лут, его боссовый предмет. Да, так и сделаю. Подготавливаться долго не пришлось, так как с прошлого все осталось нетронутым. Множество врагов не доставляли каких-либо проблем, а их большие товарищи после получения взмаха стали не очень опасны. На мою уверенность играла еще и эмблема корней, давая мне защиту от ударов. Но лучше ее не доводить до разрушения, иначе хороший предмет с босса пропадет. Броня из корней имела вид переплетенных между собой корней, без шлема, а сама эмблема крепила к груди и имела картинку корней. Ну, в общем, корневая тематика. После того, как я пошел все подземелья и дошел до босса, я очень сильно поднялся по зельями и амулетам. Если считать и прошлый раз, босс, что встретил меня, был огромный, как и хранитель корней. Он был под 2 метра, у него было большое туловище и руки, но нижняя часть тела была слегка маленькой для него, тупой дубовый громила. «А что, тебе подходит?» — говорил я, доставая гранату. «Попляшем!» — весело крикнул я, прыгая в воздух в сальто, смотря вниз, на пробегающего тарана. Глава 14. Неожиданное появление гостя. Приземлившись на траву, я посмотрел на медленно останавливающегося громилу. Его ноги не могли его остановить, он как фура, много весит, после столкновения будет плохо, а останавливаться ей проблематично. Усилив себя, я быстро побежал на него, используя технику побег. Он пока развернулся, я уже достиг его и кинул в него гранату, правда, та была лишь маленькой бомбочкой с металлическим круглым телом. Граната соприкоснулась с телом громилы и взорвалась, создавая клубы дыма на месте попадания. Это ему точно не принесло много вреда, так как взрыв был не сильный. Уходя в сторону от тяжелого удара по земле, быстро возвращаюсь, запрыгивая на его тело по руке. Находясь на его плечах, я одним взмахом кнута натянул кнут на шею и с силой дернул вверх. Голова отлетела, отпилившись от тела, но, так как он был деревянным, это доставило ему немного проблем. Он пытался меня снять со своей спины. У него бы и получилось, не будь я паркурменом. Подпрыгнув и съехав по руке вниз, я натянул кнут на руку и одним движением оставил много ран, почти срезав его руку от тела. Приземлившись на землю, двумя рывками и перекатами ухожу от нескольких последовательных ударов по земле в мои прошлые места пребывания. Отпрыгнул назад и взмахнув кнутом, я начал представлять извивающуюся змею, и с каждым взмахом лезвия нещадно резали тело громилы. Он не обращал внимания на многочисленные порезы, а вот мне под усилением было хреново. Воспользовавшись парой гранат, я отступил, отменив усиление. Начав пить зелье, дабы восстановить потраченное здоровье, я уклонялся от ударов, что запросто разрушали землю в ямы. Убрал хлыст, начал атаковать громилу с расстояния дальнего расстояния слэшами. Взмахи пальцами создавали синие серпы, что оставляли по 5 порезов на теле. А так как я мог делать по несколько взмахов в секунду, он не успевал восстанавливаться и получал все больше ран. Сведя пальцы вместе, я ладонью взмахнул по вертикали, и 5 слэшей полетели друг за другом. Врезавшись в одно и то же место, они оставили ощутимый порез на теле. Усмехнувшись, я немного уменьшил расстояние и целился в ноги. Они были достаточно маленькими, чтобы после 2 попаданий, последовательным слэшами, он упал на землю. Воспользовавшись моментом, я приближаюсь и отрезаю ему руки той же техникой, после чего разорвал его на части. Тупой дубовый громила повержен. Получено. Деревянная кожаяц. Это снова способность, и снова у первого босса. Один раз случайность, 2 раза совпадение, а если и 3-й раз, то это уже закономерность. Проверив способность, я радостно улыбнулся. Деревянная кожа. Тип. Способность. Редкость. И на нецепы. Когда твоя кожа сухая, значит ты дерево, другого варианта не будет. Особый эффект. Защита. Покрывает кожу слоем дерева, защищающий от атак. Так просто. Посмотрев на свою руку, сняв при этом перчатку, я попытался превратить кожу в дерево. У меня все получилось, из кожи начал расти 2-й слой цвета дерева, пока моя ладонь не была полностью окутана ей. Ощущалось это интересно, как будто на мне была и не была перчатка одновременно. Перчатка Шрёдингера получается. На способность не тратила здоровье, и не было ничего, что ей бы мешало. Проверив прочность, я был удовлетворен, но лишь частично. Нож из клыка крысы способен был меня порезать, но делал это с затруднением. Как еще один способ защититься, было хорошо, но не более. Открыв сундук, лут был в пределах нормы, я вышел из подземелья. На улице было уже далеко за ночь, но это не помешает мне сходить в подземелье. Ха, я и правда начал уставать. Система, не подкинешь чего для меня? Попросил я после зевка. Энергосбережение. Тип. Способность. Ты вообще спишь? А зачем? Особый эффект. Экономия. Позволяет организму расходовать меньше энергии на любое действие и деятельность. Замедляет некоторые процессы в организме, не во вред пользователя. 300 монет. Эмах. Да, давай. Согласился я, продав несколько досок, дабы покрыть расходы на способность. Тут же ощутив эффект, моя сонливость снизилась на порядок, но я все еще ощущал слабость, хоть и не такую сильную. Размявшись и подготовившись к выходу в подземелье, я встал напротив двери, поправив рюкзак. Войдя в подземелье сточные канавы нормальной сложности, я начал зачищать их. Моя кожа, без лица, была полностью покрыта дерево. При сражении я ощущал себя как при первом походе в этот данж, мелкие раны, укусы, усталость. Что странно, я никак не переживал о ранах, как и о смерти других, что наталкивало на не очень светлое прошлое моей жизни до этого мира, или на меня так повлияло то, что я теперь здесь, не знаю. А, это сложно, не буду думать, это все равно ничего не изменит. Разрезав очередную крысу, я перепрыгнул через ее труп и столкнул в воду двух других. Те пытались выплыть, но я был слишком сильным противником, и убил их с помощью хлыста. Грибы больше не доставляли каких-либо проблем, мастер паркура просто перепрыгивал всех крыс и убивал грибы. Крысы тоже немного мешались, хлыст и мое улучшенное им владение убивало в них желание меня атаковать. Сундуки полные хи были довольно богаты на лут, особенно редкий. Мне даже повезло получить пальто из кожи крысы с бонусом к незаметности в тенях. Выпив зелье перед входом к боссу, я взял несколько защитных амулетов и вошел внутрь. Как всегда, было темно, но хлюпающие, визжащие и еще не пойми какие звуки раздавались с арены прямо ко мне. Мутировавшая крыса-мутант. Ох, бе, как же отвратительно. Буе, ты даже хуже той жирной крысы. Схватившись за губы, я пытался не выблевать то, что съел недавно. Этот мутант-крыса был кучей тел, соединенных воедино, с них капала жидкость, это было жидкое мясо, жидкая плоть, называйте как хотите, но именно это соединяло их и, кажется, поглощало. Это живое мясо поглощало крысы и становилось больше. Б. Фильмы ужасов. Не, ха, эта крыса страшнее, просто 3.14 здец. Б. А может на хай этого босса, реально, оно мне не нужно. Начав уходить, я был застигнут врасплох. Эта жижа была и позади меня, и справа, и слева. И все это было мутировавшей крысой мутантом, не плотью пожирателем, не ха пойми чем, а крысой. Воспользовавшись услугой экстренного съеба, я улизнул оттуда к себе в магазин, который дом. Ну их нахер, такие монстры мне пока не по зубам, вот с огнеметом, вот тогда можно будет поговорить. Я даже не был уверен, что мои удары что-либо сделают той куче плоти. Полив своего будущего помощника, я сделал все важные дела, после чего со спокойной душой лег спать. На следующий день все было как обычно, подземелья пока не трогал, умываюсь, провожу зарядку, кушаю и сажусь за стол. Расставив все товары на их места или поставив на новые, подкорректировав цены, я начал очередной день покупок. Все проходи штатно, противные зелья продавались очень хорошо, их вскоре всех разобрали. Дальше по списку шли целебные листочки, что помогали с вирусными болезнями. Они тоже довольно хорошо продавались, а все остальное, когда как, шиноби есть, может возьмет, а так, просто лежит. Добро пожаловать. Улыбнувшись обычной торговой улыбкой, я встретил очередного покупателя. «Здравствуйте, а где тот парень?» – спросил зашедший шиноби. «Хм, ну, он пока решает вопрос с товаром, а я его заменяю». Разведя плечами, я вспомнил этого шиноби, что первый взял у меня амулет из дуба. «Ах, ясно, тогда, передайте ему мою благодарность. Я смог выжить, только благодаря его амулету». Искренность чувств была на глаз. «Нет нужды благодарить, вы купили товар, так что это ваше решение спасло вас, но я все же передам ваше послание». Отрицал я свою причастность к этому, не выдавая себя. «Хорошо, тогда, я возьму 10 амулетов из дуба». Подойдя к ним, он немного замер, а после взял десяток и направился ко мне. «Они стали дешевле?» «Почему?» – задался он вопросом, озвучив его мне. «Не задавай столь глупые вопросы, если они стали дешевле, то что-то изменилось. Я только продаю, мне неизвестно всех подробностей», – туманно ответил я, после чего получил деньги за товар. «Приходите еще», – напоследок помахал я рукой, – «обязательно», – выйдя из магазина, крикнул он. Так день и проходил, покупателей становилось меньше, а товар так и оставался практически нетронутым. Предупреждение 1 уровня. В ваш магазин был направлен человек из мира, неудачник с бесполезной богиней. Что? Удивился я, посмотрев на дверь, за которой появился парень с каштановыми волосами. Пов Данза Шимура. Данза сама, мы не смогли найти следов владельца магазина. По словам работника, он занимается товаром, но ничего конкретного не было. Предположительно, владелец магазина исчез из деревни из-за недавнего инцидента, что случился пару дней назад. Еще одной странностью был тот самый новый работник. По нашим сведениям, он не является жителем деревни и неизвестно, как сюда попал или кто он, говорил один из анбукорня, обращаясь ко мне. Хорошо, будем ждать, пока не объявится владелец, а пока, продолжайте следить за ним. Мы должны заставить его принять нашу сторону всеми возможными способами. Если это не удастся, то лучше его устранить. Холодным тоном сказал я, а после мановением руки, приказал анбукорня оставить меня. Смотря на дивные предметы и информацию о них, я не мог не вздохнуть. Это точно не предметы из нашего мира, они работали не на чакре. Ни растения, ни грибы с их спорами, ни предметы, не были похожи на наши. Это наталкивало на множество мыслей, но пока, лучше выжидать подходящего момента. Медленно узнавать все больше информации, пока он не будет в моих руках, и я не смогу его контролировать. С холодной улыбкой, я смотрел в темноту, предвкушая свою победу. Пов Цунади Сэнджу, госпожа Хокаге, появившиеся анбу поклонились, на что я кивнула, дав им возможность продолжить. Человек, которого мы искали, больше нет в деревне. Видимо, он решил залечь на дно. На его месте был обнаружен новый работник, мы пока ищем о нем информацию. Доложив о собранной информации, он прекратил говорить. Ха! Раздражительно вздохнув, я отложила бумаги в сторону. Если мы не сможем связаться с владельцем, тогда пригласим работника. Владелец, скорее всего, и носа не высунет, после того, как его поймали. Можете возвращаться к своим обязанностям, сказала я, убирая руку и открывая шкафчик стола, достав из него бутылку саджу. Надо будет поручить Шизуне эту работу, уверена, она справится лучше всего. Выпив пиалу саджу, я усмехнулась. Глава 15. В добрый путь, молодец. Привет, а что это за магазин? Неуклюже сказал он, входя внутрь. Магазин разных магических и не очень приблуд. У меня не очень большой ассортимент, но если что-то приглядится, то хорошо. Развел я руками с улыбкой а-ля торговец. А, хорошо. Сказав это, он начал смотреть на товар. Он долго рассматривал разные товары, амулеты, оружие и тому подобное. Ему, похоже, было сложно определиться. Пока он смотрел товары, я анализировал его. На нем была спортивка, зеленая такая, и больше ничего. Не думаю, что мне что-то из этого нужно. Амулет выглядит, конечно, прикольно, но, откровенно, твой товар слишком плох. Цинично говорит он, указывая на меня. Как вышло, я пока не располагаю чем-то особенным. Развел я руками с равнодушной улыбкой. Хорошо, тогда, я хотя бы возьму эти наплечники, амулеты и листочки. Выбрав озвученные товары, он подошел расплатиться. И как будешь расплачиваться? Спросил я, увидев, что он шарится у себя по карманам. Самому интересно, зачем меня сюда послали, если я даже не могу купить ничего? С горестью спрашивает он. Мы поможем, конечно, поможем. Выскочили два чиби перед нами. Меня звать? Космос и я, Руно. Весело представились они. Это же вы, воскликнул он, указав на них. Я после смерти от грузовика увидел вас. Зачем вы меня сюда отправили? Начал он возмущаться. Потише, это не мы были, это творцы-создатели были, говорит чиби Руно. Да-да, это все они. Мы тут ни при чем, защищался чиби Космос. Мы лишь инструкторы. И сейчас объясним, как будет выглядеть обмен. Указав на нас, чиби Руно создал в воздухе доску, на которой появились два человечка. Это хозяин магазина, это гость-покупатель. Указали они на два рисунка людей. Хозяин магазина получает специальный контракт, позволяющий ему продавать вещи связанному с ним человеку. Изображения менялись, пока Руно говорил. Гость-покупатель получает специальную метку покупателя, И даже если в первый раз он не смог ничего купить, он может вернуть в будущем. Космос указал на гостя, после чего они оба продолжили. Хозяин магазина может получить все, золото, способности или энергию, доступную гостю, в качестве цены на продукцию. Изображение меняется на двух человек и равноценный обмен. А гость, назначивший цену за товар, может получить предмет от хозяина. Система будет следить, чтобы количество, качество и цена товара соответствовало всем критериям и была равноценной. Они оба хлопнули в ладоши и все исчезло. На этом всем гудбай. Попрощались они и исчезли. Ага. Кивнул я, закончив анализировать все сказанное. Человек все еще молчал. Так, значит, ты умер, попав под грузовик? Спросил я, наклонив голову. Да, было такое. Я хотел спасти девушку, но, как видишь, сам. Надеюсь, она не сильно пострадала. С раздражением говорил он. У тебя есть что обменять? Спросил я и получил взгляд из серии. Ты серьезно? Нет, не думаю, что что-то такое есть. Признался он, а я погрузил товар в склад. Тогда остается только контракт. Развел я руками с той же улыбкой. Хотите заключить контракт продавца-покупателя? Перед нами выскочило два окна. На одном я значился как продавец, на другой гость значился как покупатель. Не раздумывая, нажал на согласие. Неохотно, но он тоже согласился, а после на его руке появилась метка мешка золота, на котором был нарисован уже известный мне логотип человека-лиса с пятью глазами, рогами и нимбом. Теперь гость может переместиться в магазин в любое время за небольшую плату, метка исчезает после смерти покупателя, но если тот будет воскрешен, метка вернется на место. Ну, на этом все. Почесав репу, покупатель. Ага, иди, надеюсь, тебе повезет. Подбодрил я его. Меня Казума зовут, Сато Казума. Представился он напоследок. Зубинка Михаил Петрович, мафиозник. Шутливо представился я в ответ. Что? Скорчил он непонимающую рожу. Шутка, хе-ха, и Кира Матарабу, будем знакомы. Помахал я ему рукой, и тот вышел, исчезнув с порога магазина. Ну, а теперь, продолжим. Уставившись на выход, произнес я. Повсата Казума, и где это я снова? Возник у меня вопрос, пока я осматривал место вокруг. Оно точно не было похоже на больницу, а скорее на космос с одиноко сверкающими звездами. Под ногами был пол, с черно-белыми плитками, идущими через раз, а сидел я на стуле. Вокруг был странный туман. Неожиданно, я услышал шаги позади себя. Сато Казума-сан, шаги приближались, а после послышался голос девушки. «Добро пожаловать в жизнь после смерти», — говорил голос, к которому я повернулся. Возле меня прошла девушка с голубыми волосами и в странном синем наряде. Ее шарф левитировал вокруг тела, добавляя ей мистичности. Но, уже побывав в магазине, меня это не сильно удивило. «Ты умер несколько секунд назад». Она прошла по всему залу, остановившись у трона и сев на него. «У тебя коротка жизнь, но, по факту, ты мертв». Она скрестила свои ноги, положив одну на другую, а на ее лице появилась противная улыбка. «У меня есть несколько вопросов. Первый, что стало с той девчонкой, которую я оттолкнул от грузовика?» Спросил я, посмотрев в глаза девушке. «Она жива», — ответила девушка, чему я обрадовалась. «Слава Богу, это значит, что моя смерть не была напрасной. У меня на сердце отлегло, как хорошо, что я ее спас». Но, на мои слова, девушка лишь скорчила удивленное лицо. «Вообще-то, она бы не пострадала, даже если бы ты не столкнул ее с дороги». А дальше, девушка сказала то, что бы я не хотел слышать ни за что в жизни. «Трактор, умер от шока», смеялись надо мной. Мне было стыдно. «Перестань, я не хочу это слышать». Взявшись за уши, я кричал, пытаясь не слушать ее слова. «Твоя семья только что приехала в госпиталь, они все смеялись над причиной твоей смерти». Наклонившись ко мне, она с язвительной усмешкой рассказывала неприятную правду.